Ковровая дорожка глушила шаги, и я припустил к лифтам бегом. 10 скоро. Револий Михайлович обещал вот-вот подъехать. Лучше обождать, чем опоздать. У выхода в холл я солидно притормозил. Представительный дедок в кашемировом пальто, терпеливо ожидавший лифта, глянул на меня снисходительно. Эх, молодость! Отдаленный гул лифтовой кабины стал слышнее. Грюкнуло, звякнуло, и дверцы разошлись, выпуская целую толпу смуглых южан, обвешанных тюками и расшитыми сумками, галдящих на всех наречиях солнечного Узбекистана. Когда мы с детком спустились вниз, то сразу окунулись в те же гомон и бестолковую суету. В Москву понаехали делегации какого-то очередного съезда или слета. Маневрируя в разгоряченной толпе, увертываясь от пухлых чемоданов, я выбрался на улицу. Глотнул свежего воздуха и покрутил головой, высматривая зеленые цифры на табло. 10:00. Револий Михайлович слово сдержал. Подкатила новенькая «Волга», блестя черным лаком и сверкая хромом. Генерал сам сидел за рулем. Переодетый в штатское, он выглядел почти по-домашнему. Этакий начальник среднего звена уже в возрасте. Провожаемый завистливыми взглядами делегатов, я плюхнулся на место рядом с водителем, окунаясь в запахи тисненной кожи и дорогого табака. Весело улыбнувшись, Суслов протянул мне руку, и я ее крепко пожал. «Очень рад вас видеть, Миша», — сказал он с настроением. «Если позволите, я вас похищу и увезу». «Похищайте», — махнул я рукой, расслабленно откидываясь на спинку. Револий Михайлович коротко хохотнул и тронул машину с места, потихоньку разгоняясь. Было заметно, что он наслаждается ездой, самим владением машиной. Это была единственная роскошь, которую позволил ему всесильный отец. Поглядывая в зеркальце, вертя головой, генерал на секундочку снял руку с баранки и ткнул большим пальцем себе за спину. «В багажнике у меня ваша микро-ЭВМ». Термином «микро-ЭВМ» советские инженеры обозначали персональные компьютеры. «И еще один комментарн. Мы его только наполовину собрали, не успели просто. Хотели оставить себе, а прототип вернуть. Но я уж не стал дожидаться понедельника. Решил вот вас поэксплуатировать». Похоже, генерал обращал в шутку свои извинения. В его веселом голосе проскальзывала неуверенность. «Да собирать?» — вернул я перл. «Да не вопрос. Было бы из чего». «Все есть!» — с забавной гордостью сказал Револий Михайлович и мягко добавил газку. «Целый ящик!» Движок зафырчал с металлическим призвуком, а я малость заностальгировал. Когда сдавал на права в 90-х, мучил именно ГАЗ-24, судорожно тиская руль и нещадно паля сцепления. «Программы! Вот что главное!» Переключив передачу, генерал поднял руку, указывая пальцем вверх. «А они просто чудо!» «Не смущайте меня!» Ухмыльнулся я, и Суслов захохотал. «Моего личного участия в этом чуде не так уж и много. Просто довел до ума кое-какой софт, как американцы выражаются. Но все равно приятно. Хотя, если честно, программирование — это самое легкое, Револий Михайлович. Не верите? Да правда! Сейчас надо решать задачку посложнее. Как использовать эти мои чудо-программы? Как их распространить, чтобы они заработали по-настоящему?» «Мысли есть?» — деловито спросил директор ЦНИРС. Я важно кивнул, подпуская в свой чересчур взрослый образ немного нарочитой детскости. «Нужно срочно выпускать гибкие магнитные диски», — начал я вдумчиво, лапая справа ремень безопасности, и тут же вспоминая, что на «Волгах» он появится лишь 2 года спустя. Чтобы записывать на них готовые программы. Ну и раздавать спецам. Шугард из IBM вроде предлагал 8-дюймовый ГМД. Так называли дискету в отечественных разработках, а дисковод именовался НГМД — накопитель гибких магнитных дисков, — заметил генерал. «Я в курсе», — — солидно сказал я. «Но диск в 3,5 дюйма выйдет куда удобней». «Это вот столько?» — Револий Михайлович развел пальцы. «Около того», — кивнул я. «Сам ГМД запихнуть в жесткий пластмассовый корпус и приделать такую металлическую втулку с установочной дыркой. Накопитель захватит втулку и по этой проймочке правильно выставит диск». «Ага», — протянул генерал, соображая. «Тогда не надо делать отверстий в самом ГМД». «Так именно!» — с жаром воскликнул я. Мы с чувством, с толком, с расстановкой обсудили конструкцию дискеты, а «Волга» тем временем выскочила на Рублевское шоссе, промчалась с ветерком и, не доезжая до МКАДа, свернула к госдаче Михаила Андреевича Суслова. Меня, привыкшего к помпезным дворцам и безвкусным замкам на Рублевке, «Сосновка-1» ничем особенным не поразила. Обычная дача, добротный дом в 2 этажа, срубленный еще до войны. Зато воздух тут не надышишься. Настоянный на хвое вековых сосен с резковатым снежным привкусом, он лился в грудь свежо и обильно. «Мы тут с женой все лето живем», — оживленно сказал Револий Михайлович, выходя из машины. «А зимой только по выходным наезжаем». «Дима, привет!» Поздоровавшись с охранником, генерал проводил меня в дом. «Тут столовая, гостиная, кухня, бильярдная». Обвел он рукой пространство 1-го этажа. «Вон там моя комната. Здравствуйте, Нина». Выглянувшая из кухни горничная, немолодая женщина, склонная к полноте, сразу заулыбалась. «И вам здоровечко, Револий Михайлович», — сказала она напевно, вытирая руки о передник. «Кушать не хотите?» «Лучше я потерплю», — рассмеялся Суслов. «А то опять Атоле выговор получу за кишкоблудство». «Обед ровно в час», — напомнила Нина и шутливо добавила. «Явка строго обязательна». «Так точно», — по-армейски отчеканил генерал. Посмеиваясь, обернулся ко мне. «Или давай в гостиной разместимся?» «Давайте», — согласился я, осматриваясь. «Там вроде посветлее». Если обстановка дачи и впечатляла, то скромностью. Во всех комнатах стояла казенная мебель с инвентарными бирками. Зато всех лет выпуска, даже довоенного стиля, попадалась. Тяжелая, основательная, сбитая из клееного щита. На стенах висели дешевые литографии и много, очень много книг. В шкафах, на полках, на столе и даже на подоконнике. Из простенького образа выпадали высокие напольные часы английской работы в корпусе красного дерева. Медный маятник качался столь мерно, что чудилось, растягивал секунды. «Я никому не помешаю?» — деликатно поинтересовался я, снимая куртку. «Нет-нет», — замахал руками Револий Михайлович. «Отец задержится в ЦК до вечера, а моя Оля только завтра приедет. Она в журнале редакторствует. Работенка хлопотная. Сейчас я притащу ящики». «Да я сам. Тогда я за инструментом». Розовощекий крепыш Дима Селиванов помог мне занести оба картонных ящика, набитых электронным барахлом, а генерал уже вовсю суетился, разогревая паяльник, настраивая осциллограф и прочий набор истинного электронщика. Я спокойно отнесся к тому, что директор института у меня на подхвате, но нельзя же выходить из роли одаренного переростка. И мне пришлось иногда изображать смущение, да разыгрывать неловкость. Револий Михайлович от такой подачи делался еще благодушней, словно вальяжный столичный дядя, привечающий племянника из глубинки. «А вот корпус!» — генерал с гордостью водрузил на стол ящик из полированного дерева. Внизу тускло поблескивали накладные буквочки, складываясь в «Коментарн-1». Сказать по правде, моих ребяток прямо восхитила системная шина, а еще им понравилась отдельная клавиатура. Даже не сама клавиатура, а то, что у нее свой контроллер. Очень все технологично. Я скромно улыбнулся, полностью погружаясь в сборку 2-го экземпляра микро-ЭВМ, время от времени выныривая на поверхность обычной жизни. Набрасывал на листочке схему дискеты. Тут вот защитная такая шторка открытой области корпуса. А это, я вот так сбоку обозначу, антифрикционная прокладка. В этом вот уголке маленькое окошко такое для определения плотности записи. И сам дисковод, то бишь НГМД, начертил. Коряво, правда. На большее пока не решался и без того засветился по полной. А судьбы вундеркинда я себе не желал. Все эти юные дарования, гении и малолетки вызывают у публики опасливое, даже болезненное любопытство, как уродцы из кунсткамеры. Ребенок, который вместо игры в догонялки штудирует учебник физики, явное отклонение от нормы. Интерес к нему будет, а доверие? Поморщившись, я погладил щеку. Зуб давал о себе знать. Он еще на Новый год заныл. Стоило мне надкусить холодный мандарин. Цыка, я потрогал больное место кончиком языка, нащупывая дырочку. Только этого мне еще и не хватало. Воображение тут же представило все в красках. Зловеще ухмылявшегося стоматолога с орудием пытки бормашины, холодно поблескивавшей никелем. Вот он надевает маску на рот, чтобы больному не был виден садистский оскал. Жмет ногой педаль. И противнейшее жужжание скоро заполнит весь череп, пронзит острой, невыносимой болью. А шприца с обезболивающим и близко нет. Парадокс. У постороннего я могу инфаркт замедлить, а себе даже зуб паршивый залечить никак. Опыта на себе я ставил. Вавку удалял на ноге, порез на руке. Однажды расхрабрился, решил камни в желчном пузыре растворить. Боль такая приступила, что я рычал и потом исходил. А вот зубы лечить не брался. Слишком они близко к мозгу. Задену еще. Вполне допускаю, что самоисцеление для меня пустяк на самом-то деле. Просто я не умею лечить иначе, чем руками. Я задумался, неосознанно трогая больной зуб кончиком языка. Может, еще один опыт поставить? Зарядить воду. Оставив паяльник, я решительно протянул руку к большому блюду с парой стаканов и бутылочкой боржоми. Набулькав полстакана, взял его в руки. Годами я отбрыкивался от подобного эксперимента. Не потому, что боялся. Просто неприятно уподобляться чумаку и прочим биоэнергоинформационным фрикам. Но я-то целитель настоящий. Вдруг да получится. Пожав плечами, я обнял стакан ладонями, будто грея, и чуть напрягся, напитывая минералку своей энергией. И снова покривился, уже не от боли, а от незнания. Юзать юзаю, а как я эту самую энергию вырабатываю, как в ход пускаю, лечу как, понятия не имею. Набрав воды в рот, пополоскал и проглотил. Посмотрим, что выйдет. Поболтав минералкой в стакане, оставалось больше половины, я поискал горшки с цветами, чтобы вылить, не нашел и выглянул на крыльцо. Около ступенек в позе усталого сфинкса возлежал Джульбарс, здоровенная дворняга. Взгляд собачьих глаз был тускл, да и вела себя животина вяло. «Заболел, псина без бензина?» — спросил я с сочувствием. Пес лишь хвостом шевельнул. Недолго думая, я вылил живую воду в относительно чистую собачью миску. Эффект оказался неожиданным. Джульбарс резко встрепенулся. С трудом поднявшись, он жадно нюхнул воду и сразу заработал языком лакая, а потом еще долго гремел посудой, вылизывая все до капли. Воззрился на меня и преданно завилял хвостом. «Выздоравливай», — сказал я и вернулся в дом. Часа два мы с генералом просидели в гостиной, ударными темпами собирая микро-ЭВМ и захламляя большой стол, как вдруг Риволий Михайлович встрепенулся. «Так рано ж еще!» — пролепетал он, медленно привставая со стула. Недоумевая, я глянул на него, а затем посмотрел за окно. Во двор плавно въезжал громадный, приземистый ЗИЛ, бликуя зеленоватыми пуленепробиваемыми стеклами. Генерал растерянно покрутил головой, словно озорник, боящийся родительского гнева. «Я намусорил, я и уберу», — успокоил его, откладывая дымящийся паяльник и делая вид, что ничего не понимаю. В сыновней почтительности Суслова-младшего доминировали вынужденное послушание и робость перед строгим отцом. Но не демонстрировать же мне свой житейский опыт. Приятно это будет Револю Михайловичу? То-то и оно. Со двора донеслись громкие голоса, дверь распахнулась, и в гостиную шагнул высокий сухопарый человек с тонкими чертами умного лица. Быстрый и острый взгляд его светлых глаз за толстыми линзами очков вызывал ощущение неуюта. «Доброго дня, Револий!» — проговорил Михаил Андреевич Суслов по-горьковски окая. Стащив на ходу тяжелое пальто с каракулевым воротником, он передал его на руки сыну. «У нас гости!» Михаил Андреевич снял папаху пирожок и длинными худыми пальцами пригладил непослушную белую прядь. «Здравствуйте, молодой человек!» — сказал он церемонно, не меняя бесстрастного выражения на худом лице с высокими скулами, малоподвижным, словно каменным. Я встал. «Здравствуйте, Михаил Андреевич!» — сказал вежливо, как мальчик из хорошей семьи, и тут же все испортил, добавив простовато-местечковое. «Извините, что насвинячил». Суслов даже не улыбнулся. Вопросительно повел бровью и с облегчением приземлился на скрипучий венский стул. Я тоже присел. «Это Михаил Гарин», — храбро вступил генерал. «Он участвует в смотре научно-технического творчества молодежи на ВДНХ. Лауреат». Я с сомнением посмотрел на Револия Михайловича, а Суслов-старший обратился ко мне. «Тезка, значит?» Повернувшись к сыну, он проговорил. «Извини, что помешал прогрессу. Серчишка забарахлила, пришлось уйти пораньше. А Борис Александрович сюда сразу, на свежий воздух». Плотный, налитой здоровьем начальник охраны, стоявший у дверей, наметил улыбку. «Тогда закругляемся, Миша», — бодро сказал генерал. «Тем более обедать пора. Полпервого уже». «Пожалуй», — поддакнул Михаил Андреевич, сдержанно кивая. Я отнес недоделанный комментарий один в генеральскую комнату и стал аккуратно складывать детали в картонную коробку, исподволь наблюдая за Сусловым. Оказалось, что ничего общего у этой исторической личности ни с парадными портретами, ни с плохонькими фотографиями не имеется. Передо мной сидел пожилой, усталый человек, обладавший огромной властью, но ничего не взявший для себя. Либеральные газетенки из себя выходили, высмеивая Суслова, обзывали его серым кардиналом и человеком в галошах за привычку носить грязевики в дождливую погоду. Раз уж не воровал человек, не подлечил, то хотя бы над его старомодностью поиздеваться. А по мне, так с Михаила Андреевича хоть икону стиля пиши. Строгий темный костюм сидел на нем идеально. Рубашка безупречно свежая и отутюженная. В манжетах золотые запонки с русскими камушками. И галстук хорошо подобран. Пожилой джентльмен из старинного рода. Даже так, лорд. Суслов-младший с нач охраны удалились, и тезки остались одни. «Комсомолец?» — поинтересовался Михаил Андреевич, поворачивая ко мне седую голову. «Конечно», — ответил я и не удержался, похвастался зачем-то. «Все лето провел в стройотряде на ударной комсомольской». «Молодец», — одобрил серый кардинал. «Студент?» «Школьник, 9-й класс». «Не думаю, что моя персона вызывала у собеседника большой интерес. Просто Суслов пользовался возможностью сходить в народ, пообщаться с низами». «Линию партии поддерживаешь и одобряешь?» — продолжил Михаил Андреевич. В его голосе чувствовалась этакая рассеянная снисходительность. «Ладно». Я медленно выдохнул и признался честно. «Не совсем». Суслов неподдельно удивился и встрепенулся, как гончая, учуявшая волка. Взгляд его стал зорким, а веки дрогнули, нагоняя прищур. «Вот как!» — медленно проговорил он. «И в чем же у комсомольца Гарина разногласия с политикой партии?» Я оставался спокоен. Мои слова вовсе не были оговоркой. Я сознательно нарушал правила игры. Если Михаилу Андреевичу хватает общения с молодежью в стиле «будь готов, всегда готов», то мне этого мало. Усилием воли, просканировав собеседника, убедился, что Суслов не испытывал ко мне враждебности. Я лишь разбудил в нем легкое беспокойство и жгучий интерес. Не такой уж он твердокаменный, каким хочет казаться. Наверное, будь на моем месте взрослый, из тех, кого упоминают в последнюю очередь небрежной фразой «и другие официальные лица», Михаил Андреевич вел бы себя куда жестче. А с юноши, с дитяти неразумного, что взять? Но воспитательную работу провести он просто обязан, хотя бы как старший товарищ. О какой политике партии может идти речь, если внутри КПСС запрещена демократия? Хладнокровно начал я. Да пусть в партии организуются разные фракции, платформы или там течения. Пусть они борются между собой, соревнуются и конкурируют. Вот это и будет политическая жизнь. А сейчас ее нет. Грызня между группировками в ЦК не из той оперы. «Погодите, погодите», — нахмурился Суслов. «Вы что предлагаете? Отменить резолюцию о единстве партии? Принята на 10-м съезде РКПБ в 1921 году». «Именно. Или, по-вашему, она усилила КПСС?» «Конечно», — убежденно сказал главный по идеологии. «Нет», — резко опровергнул я. «Партия стала слабее. Ведь вы же полностью утратили опыт политической борьбы. И теперь уже никак не сможете противостоять ни манипуляциям извне, ни предателям в самой КПСС». «Какие предатели?» — еле выговорил ошарашенный тезка. «Вы о чем? Или тогда уж о ком?» «Я о тех, для кого партбилет всего лишь пропуск во власть, чтобы в волю загребать мат блага подседалище», — раздельно сказал я, словно пробуясь на роль трибуна. «У них нет ни чести, ни совести нашей эпохи. Что же касается ума, то где же партии его взять, коли разномыслие табу? Думающих коммунистов полно, но они помалкивают, как всякая массовка. Только и знают, что горячо поддерживать да одобрять». Суслов начал сердиться. Его лицо налилось нездоровым румянцем, а светлые глаза как будто потемнели. «Фракции ему не хватает!» — воскликнул он, негодуя. «А еще комсомолец!» «Фракции не хватает КПСС», — резво отвечаю я. «Когда правящая группа одна, и никто ей не оппонирует, политики нет». «Вы плохо учили историю», — в запале сказал Михаил Андреевич. «Резолюцию о единстве партии, между прочим, приняли после кронштадтского мятежа». «А не надо было доводить народ до бунтов», — повысил я голос. «Или вы полагаете, что все у нас в полном порядке? И завоеванием Великого Октября ничего не грозит? Да вы оглянитесь! Народное хозяйство настолько увязло в кризисном болоте, что лет через 15 бульки пойдут, и мы дождемся контрреволюции!» Тонкие губы Суслова искривила бледная, дерганная усмешка. «С чего вы взяли?» — нервно выпалил он. «Кто вам наговорил все эти глупости?» «Ой, только не ищите за моей спиной вредителей диверсантов. Их там нет!» Ехидничаю я и затеваю провокацию. «В экономике нашей ужас, что творится. Диагноз неутешительный. Рецепт один. Приватизировать предприятия в тех отраслях, что ориентированы на конечный потребительский спрос, а частную собственность разрешить. Ну, пусть с ограничением размера капитала». Суслов поджал губы, поглядывая на меня со смесью сдержанного неодобрения и задумчивого созерцания. «Молодой человек», — прохладным голосом выговорил он, — «то, что вы предлагаете, не реформа, а покушение на устои марксизма-ленинизма». Я облегченно вздохнул. Наконец-то прозвучал последний довод. «Значит, и учение Маркса подлежит совершенствованию», — заявляю решительно. «Гегель правильно писал. Развитие включает отрицание. Но если вы ничего не отвергаете, ничего не пересматриваете, то какое может быть развитие? Пересмотр основополагающих идей — это вообще-то ревизионизм, — холодно заметил главный идеолог. — Не согласен, — живо возразил я. — Посмотрите сами. Разве Ленин использовал марксизм в чистом виде? — Нет. Он творчески переработал учение. Ведь ни Маркс, ни Энгельс не допускали того, что в России, аграрной феодальной стране, вообще возможно построить социализм, разве что лет через 150. А Владимиру Ильичу это удалось. Михаил Андреевич замер. Еще в далекой молодости его пленил марксизм своей верностью, предельной истинностью. И он всю свою жизнь положил на то, чтобы сберечь те самые устои, на которые покусился наглый мальчишка-лауреат. «И почему бы вам, Михаил Андреевич, — молвил я вкратчиво, — не стать тем человеком, который переосмыслит наследие Маркса и Ленина, приведет его к тождеству с нынешней реальностью?» Суслов облизал пересохшие губы, и вдруг его моложавое лицо как-то разом постарело, обрюзгло. Михаил Андреевич застонал. Стон оборвался хрипом. Я метнулся к нему, поминая черта, рывком расстегнул пиджак и положил ладонь на впалую грудь, успокаивая трепетавшее сердце, расширяя сосуды. Атеросклеротические бляшки, да целые бляхи, медленно таяли, как рафинад в кипятке, распадаясь на безобидные углеводики. «Инфаркт миокарда», — хмурился я, читая старый запущенный организм. «Сейчас моего кислородом по некрозу. Вот так. Что тут еще? Сахарный диабет второго типа. Последствия туберкулеза. Вот почему он так простуды боится. Ладно, с туберкулезом потом. Атеросклероз сердечных сосудов. Коронарная недостаточность. Стенокардия сильнейшая». Моя правая ладонь огладила левую руку Суслова, снимая боль. Минут пять я лечил старый запущенный организм. «Лучше?» — обронил напряженным голосом. «Спасибо!» — выдохнул Михаил Андреевич. «Отпустило вроде. И рука не болит. Как это у вас получается? Вы как тот монгольский знахарь. Существует свидетельство того, что Леонида Ильича Брежнева в 70-е годы лечили целители из Монголии. «Скорее, как филиппинский хиллер», — хмыкнул я невесело. Ойкнул про себя, но постарался успокоиться. Вряд ли Суслов свяжет мой промах с кодовым названием операции КГБ. Я редко прибегаю к этим фокусам, и никто о них не знает. Даже папа с мамой. «Михаил Андреевич», — я заговорил просительным тоном ученика, отпрашивающегося с урока, — «большая к вам просьба. Не рассказывайте, пожалуйста, никому о лечении. А то, боюсь, запрут в лаборатории и станут изучать». Суслов сделал глубокий вдох, напряженно прислушиваясь к себе. Но нет, сердце не сдавало, и он окончательно расслабился, обмяк даже. «Ладно, тезка, не выдам».